взамен давала возможность резать вот таких хитрых засранцев. Элементаль попытался отступить, поняв, что его тактика не работает, но поздно. Я сделал выпад, и духовное лезвие рассекло существо пополам. Две половинки еще секунду пытались соединиться обратно, а затем рассыпались дождем искр. «Красиво, но маловато», — заметил я, оглядываясь в поисках новых целей. И тут случилось то, ради чего стоило сюда прийти. Один из горных козлов, особенно крупный экземпляр с рогами, похожими на штопоры, отделился от остатка стада и встал на краю своей платформы. Его глаза вспыхнули электрическим светом, а по шерсти прибежали разряды. Воздух вокруг него начал потрескивать от накапливающейся энергии. «О, а вот это интересно!» — пробормотал я, наблюдая за трансформацией. Козел присел, напрягая мышцы. Молнии сконцентрировались вокруг его ног, создавая нечто вроде энергетических пружин. А затем он прыгнул. Хотя «прыгнул» — слишком слабое слово. Он превратился в молнию. Воздух раскололся от грома, когда козел преодолел расстояние между нами быстрее, чем я мог моргнуть. Только инстинкты спасли меня от мгновенной смерти. Я откатился в сторону, и рога прошли в миллиметрах от моей груди, оставив запах обожженной ткани. Козел приземлился, развернулся и тут же повторил атаку. Снова молниеносный прыжок, снова гром. Снова я успел уклониться. Зверюга была не просто быстрой, она буквально превращалась в сгусток стихии во время прыжка. «Вот это да!» — восхитился я, блокируя третью атаку мечом. «Ты точно необычный монстр!» Удар рогов о клинок высек фонтан искр. Сила была такой, что у меня отбросило на несколько метров. Но я устоял на ногах и перешел в контратаку. Стиль «Раскалывающие горы» подойдет сюда очень кстати. Мощный вертикальный удар, способный пробить даже усиленную броню. Козел попытался снова использовать свой молниеносный прыжок, но я уже вычислил траекторию. Клинок встретил его в полете, входя между рогов прямо в череп. Зверь рухнул к моим ногам, все еще испуская слабые разряды. А затем произошло нечто удивительное. Меч в моей руке завибрировал, золотистые прожилки вспыхнули ярче, а на кварцевой линзе над гардой появился мерцающий символ молнии. Сердце вечности запульсировало быстрее, словно поглощая что-то невидимое из поверженного противника. «Так вот как ты работаешь», — пробормотал я, чувствуя, как по рукояти пробегает слабый разряд. Руна, которую Ария встроила в меч, активировалась. Способность молниеносного прыжка была записана и готова к использованию. Интересно, насколько точно она скопировалась. Был только один способ узнать. Я выбрал цель. Остров в трех платформах от меня, добрые сотни метров по прямой. Для обычного прыжка невозможное расстояние. Но у меня теперь был козырь в рукаве, или точнее в мече. Сконцентрировавшись, я почувствовал, как энергия из клинка протекает в мое тело. Это было странное ощущение. Словно по венам вместо крови потекла жидкая молния. Мышцы напряглись сами собой, принимая ту же позу, что и козел перед прыжком. А затем я прыгнул. Мир размазался в разноцветные полосы. Гром ударил по ушам, но я его почти не услышал. Слишком быстро все произошло. На одно мгновение я стоял на краю платформы, в следующее уже приземлялся на целевом острове, оставив за собой след из молний. «Ха-ха-ха!» Я не смог держать восторженного смеха. «Вот это скорость!» Меч в руке потух, символ молнии исчез. Одноразовая способность была использована, но ощущения того стоили. Превратиться в молнию, пусть и на мгновение, это было нечто. Тень с удивленным лаем смотрел на меня с соседнего острова, явно не понимая, как я так быстро оказался за три острова от него. «Все нормально, блохастый!» — крикнул я ему. «Просто немного позаимствовал способность у нашего рогатого друга». Пес недоверчиво обнюхал останки козла, словно пытался понять, как это работает. Затем, видимо, решив применить свой проверенный метод познания мира, вгрызся в тушу с энтузиазмом голодного крокодила. Хруст костей эхом разнесся между парящими островами. И как в него столько вмещается? Я наблюдал, как мой пес методично пожирает козла. Шерсть на загривке тени встала дыбом, а по телу пробежали едва заметные электрические разряды. Пес замер, Отступил от добычи и присел точно так же, как делал козел перед прыжком. «Эй, ты что задум...» — начал я, но договорить не успел. Черная молния пронеслась через три платформы, и в следующий миг тень материализовался прямо передо мной, довольно виляя хвостом. От его шерсти все еще исходил запах, что бывает после дождя, а в янтарных глазах плясали искорки самодовольства. «Ах ты, негодяй!» — рассмеялся я, потрепав его по загривку. «Не заставляй меня завидовать тебе!» Тень гордо тявкнул и демонстративно отряхнулся, посылая во все стороны остаточные разряды. Мол, смотри, хозяин, я тоже так могу. И даже лучше. Мне меч для этого не нужен. Знаешь что, блохастый, в следующий раз я тебе никого не оставлю. А то еще научишься летать, и придется объяснять людям, почему у меня пес с крыльями. Тень фыркнул с таким видом, будто говорил. А что, неплохая идея. Следующий час прошел в непрерывном веселье. Мы с тенью носились по парящим садам, как дети на аттракционах. Я отрабатывал различные стили и техники, наслаждаясь тем, как тело постепенно вспоминает все навыки. Да, переход между мирами здорово меня потрепал, но с каждым боем я чувствовал, как возвращается былая сила. Стиль расколотых небес обрушился на группу летучих змей, разрубая их вместе с островом под ними. Стойка хрустального цветка позволила уклониться от атаки целой стаи хищных птиц, не сделав ни одного лишнего движения. Даже забытый стиль пронзающей молнии пригодился против какого-то летающего медузоподобного существа с магическими щитами. Тень тоже отрывался по полной. Его черные цепи хватали добычу прямо в полете, дополнительные головы разрывали противников на части, а довольное рычание не смолкало ни на минуту. В какой-то момент он даже попытался снова использовать рывок, чтобы сократить путь к убегающей добыче, но промахнулся и чуть не свалился вниз. Благо, я вовремя оказался рядом. «В следующий раз спасать не буду», — предупредил я, вытаскивая его за хвост. Пес виновато поджал уши, но через секунду уже снова носился за очередной жертвой. Наконец, после часа непрерывной охоты, мы добрались до самого большого острова из тех, что попадались на нашем пути. Он был размером с небольшой город, покрытый густым лесом из невероятно высоких деревьев. Их кроны терялись где-то в облаках, а между ветвями виднелись следы каких-то построек. Но не архитектура привлекла мое внимание. В центре острова, на поляне размером с футбольное поле, располагалось гнездо с большой буквы, огромная конструкция из переплетенных стволов, каждой толщиной с вагон поезда. И в этом гнезде что-то шевелилось. Сначала показалась голова. Орлиная, с загнутым клювом размером с мой меч. Золотистые глаза, умные, полные первобытной ярости. Затем из гнезда поднялась шея, покрытая не перьями, а настоящими грозовыми тучами. Молнии пробегали между ними, создавая постоянный треск. Колоссальный грифон полностью выбрался из гнезда и расправил крылья. Размах 50 метров, не меньше. Вместо обычных перьев живые сгустки бури, постоянно меняющие форму. Когда он взмахнул крыльями, раздался не свист воздуха, а настоящий раскат грома. «Вот так птичка!» — восхитился я. «А я без панировки и специй не подготовился, получается!» Грифон повернул голову в мою сторону и издал крик. Это был не просто звук, это был удар грома, от которого задрожал весь остров. Несколько деревьев попросту взорвалось от звуковой волны. За спиной грифона я заметил странный нарост, огромный кристалл фиолетового цвета, пульсирующий внутренним светом. Он был вплавлен прямо в скалу, и от него исходили волны какой-то чуждой для этого разлома энергии. Вокруг грифона закружились три существа поменьше, помесь орлов и летучих мышей с кожистыми крыльями и хищными клювами. Они были размером с лошадь каждая, но рядом с грифоном казались незначительными. Тень тут же оценил ситуацию. Он завыл всеми тремя головами, привлекая внимание. «Понял, мелкий на тебе, большой на мне», — кивнул я. «Раф!» — согласился пес и ринулся в атаку. Грифон проследил за ним взглядом, затем снова посмотрел на меня. В его глазах я увидел не просто звериную ярость, там был интеллект, древний, первобытный, но несомненный. Это был не просто монстр, это был царь этого мира. и он явно не собирался уступать свой трон какому-то наглому человечку с мечом. Грифон сделал первый ход. Он взмахнул крыльями, и на меня обрушился ураган. Каждый порыв нес в себе разряды молний. Деревья вокруг меня взрывались от попаданий молний. Я, разумеется, в такой ситуации тут же использовал стиль буревестника, молния против молнии. Мой клинок засверкал, создавая вокруг меня защитное поле. Разряды грифона встречались с моими, порождая фейерверк искр. Но грифон был умен. Увидев, что прямая атака не работает, он изменил тактику. Взмыв воздух, он начал пикировать, целясь когтями размером с мою руку каждой. Я отскочил в сторону, и когти вспороли землю там, где стоял. Борозды были глубиной с мой рост. Не успел грифон взлететь обратно, как я нанес удар по его лапе. Клинок встретился с чешуей и отскочил. Даже не царапины. «Крепкий орешек», — пробормотал я, отпрыгивая от ответного удара крылом. Грифон развернулся с невероятной для его размера скоростью и ударил хвостом. Я успел поставить блок, но сила удара отбросила меня на добрый десяток метров. Приземлившись, я почувствовал вибрацию в руках. Тень тем временем разобрался с одной из птиц-помощников. Его цепи опутали существо в полете, а три пасти вцепились в крылья и шею. Хруст когтей был слышен даже сквозь раскаты грома от грифона. Босс заметил падение своего прислужника и издал яростный крик. Из его клюва вырвался поток молний, настоящая река электричества. Я едва успел применить стойку тысячи отражений, создавая множественные образы. Молнии прошли сквозь иллюзии, испепеляя землю. Я уже был в другом месте, используя момент для атаки. Стиль — раскалывающие горы. Максимальная концентрация силы в одном ударе. Клинок встретился с боком грифона и вошел на пару сантиметров. Первая кровь. Не смертельно, рана, даже не серьезная, но факт пробития воодушевлял. Грифон взревел от боли и взмыл вверх. На высоте он начал вращаться, создавая настоящий ураган. Ветер подхватывал все вокруг. Камни, деревья, даже куски земли. Я вцепился в ближайший валун, чтобы не унесло. «Ах ты, пернатая задница!» — крикнул я, борясь с ветром. «Думаешь, это остановит меня?» Я оттолкнулся от камня и прыгнул прямо в ураган. Ветер подхватил меня, но вместо того, чтобы бороться, я использовал его силу. Отталкиваясь от воздушных потоков, шагами по небу я поднимался все выше, приближаясь к грифону. Он заметил меня слишком поздно. Я уже был рядом, клинок нацелен на его глаз. Грифон дернул головой, и удар пришелся по клюву, высекая искры, но не причиняя вреда. Зато ответный удар крылом попал точно. Грозовые тучи, из которых состояли перья, обрушились на меня тысячи маленьких молний. Боль пронзила все тело. Несмотря на естественное сопротивление магии, которое я вырабатывал годами сражений, на мгновение парализуя мышцы. Я начал падать. Земля приближалась с огромной скоростью. В последний момент я сумел активировать внутреннюю печь, превращая всю энергию в тепло. Это дало секундную передышку от паралича, достаточно, чтобы сгруппироваться и приземлиться на ноги. Удар был жестким. Земля треснула подо мной, по ногам прошла волна. «Неплохо», — признал я, стерев кровь с уголка губ. «Расслабился, что ли, после риверса?» Грифон приземлился передо мной, его глаза сверкали преждевременным триумфом. Он думал, что победа близка, глупая птица. Я перешел к стойке каменного жорного. Медленно, методично, неотвратимое. Грифон атаковал когтями, я парировал и нанес ответный удар. Он ударил крылом, я прошел под ним и полоснул по лапе. Грифон начал злиться, его атаки становились яростнее, но менее точными. Молнии били куда попало, крылья создавали хаотичные вихри. Он тратил энергию впустую, а я методично искал слабое место. И нашел. Когда грифон в очередной раз взмахнул крыльями для удара, я заметил, как он слегка приподнимает правую лапу. Старая травма или просто привычка? Неважно. Главное — уязвимость, которой можно воспользоваться. Дождавшись следующей атаки, я нырнул под удар крыла и со всей силы пнул именно в то место, где лапа соединилась с телом. Простой удар ногой, но вложенный с полной силой и точно в нервный узел. Грифон взвыл от боли. Его правая лапа подогнулась, нарушая баланс. Огромная туша качнулась и начала заваливаться. Следом я повернулся и ударил снова, завершая начатое. Тварь с огромной скоростью отлетела назад, словно ею выстрелили из пушки. Прямо на фиолетовый кристалл. Удар был чудовищным. Грифон всем своим весом вместе с силой моего удара врезался в светящийся нарост. Кристалл треснул со звуком ломающегося айсберга. Фиолетовый свет внутри замерцал, стал пульсировать быстрее. А затем кристалл раскололся пополам. Из трещины вырвался столб фиолетовой энергии. Чистый, концентрированный, чуждый этому раслому. Луч ударил в небо, мгновенно пробивая облака. Грозовые тучи закрутились вокруг него спиралью, создавая гигантский туннель. Грифон попытался встать, но его движения были скованными, полными страха. Он больше не смотрел на меня. Все его внимание было приковано к дыре в небе. В его золотистых глазах я увидел первобытный ужас. Молнии начали бить чаще, но теперь они шли не от Грифона. Само небо содрогалось, словно готовясь выплюнуть что-то огромное. И тут я понял. Грифон был не боссом этого места. Он был лишь сторожевым псом. И почему мне сразу об этом не сказали? Кайден стоял у входа в разлом парящие сады, наблюдая за работой команды носильщиков. Прошло уже больше часа с тех пор, как Дарион нырнул в портал, и пока все шло по плану. Носильщики методично выносили трупы монстров, складывая их для последующей разделки. «Отличная работа, парни!» — крикнул он одной из групп. «Продолжайте в том же духе!» Сотрудники гильдии суетились вокруг, проверяя показания приборов и записывая данные. После смерти Риверса бюрократии стало меньше, но учет все равно нужно было вести. Материалы из оранговых разломов стоили целое состояние. «Господин Кайден!» К нему подбежал один из техников, молодой парень, с планшетом в руках. «У нас проблема». «Что случилось?» Кайден мгновенно напрягся. «Энергетические показания разлома. Они меняются». Техник показал экран планшета, где графики скакали как сумасшедшие. «Такого не должно быть. Разлом стабилен уже несколько дней». Кайден выхватил планшет и уставился на данные. Линии, обозначающие энергетический фон, поползли вверх. Медленно, но неуклонно. «Может, сбой оборудования?» — спросил он, надеясь на лучшее. «Нет, мы проверили три раза. Все приборы показывают одно и то же». К ним подбежал старший техник, пожилой мужчина с испуганным лицом. «Господин Кайден, вы должны это увидеть». Он повел их к основному монитору. «И что это означает?» Кайден чувствовал, как по спине бежит холодок. «Изменение ранга разлома!» — выдохнул старший техник. «Что-то внутри спровоцировало усиление. Разлом эволюционирует!» «Эволюционирует во что?» «В С-ранг?» Кайден побледнел. «В среднем доминусе никогда не было С-ранговых разломов. Они появлялись только в верхнем городе, за стеной. И то по слухам. Никто точно не знал, что там происходит, но истории, которые иногда просачивались, заставляли кровь стыть в жилах». «Нет, не настолько», — покачал головой техник. — «Но это определенно уже не обычный оранг, минимум А+, а может и выше». — «Черт!» — выругался Кайден. Он схватил коммуникатор и начал выкрикивать приказы. — «Это Кайден. Всем группам внутри разлома. Немедленно возвращайтесь. Повторяю, немедленная эвакуация. Ситуация критическая». Носильщики начали выбегать из портала. Кто-то тащил мелкие туши, кто успел прихватить, кто-то бросал добычу и просто бежал. На их лицах считался страх. Изменение ранга разлома могло означать появление монстров, к которым они не были готовы. «А как же господин Торн?» — спросил один из охотников сопровождения. «Сейчас свяжусь». Кайден потянулся к коммуникатору и замер. На одном из столов рядом с картами и документами лежало знакомое устройство. «Коммуникатор Дариона, тот самый, который должен был быть у него с собой». «Черт!» Снова выругался Кайден, хватая устройство. «Он его оставил!» «Может, забыл?» — предположил техник. «Забыл?» — Кайден саркастически фыркнул. «Дарион никогда ничего не забывает. Он специально его оставил, потому что не любит, когда я докучаю ему во время боя. Упрямый...» Сотрудники гильдии переглянулись. «Что теперь делать? Послать спасательную команду? Но кто согласится идти в разлом повышенного ранга?» «Господин Ваярд, все носильщики эвакуированы», — доложил сотрудник. «Что с господином Торном?» Кайден секунду колебался. Разум говорил ждать. Дарион был сильнейшим бойцом, которого он знал. Если кто и мог справиться с неожиданностями внутри разлома, так это он. Но сердце говорило другое. Дарион сделал его цель реальной и буквально дал новую семью в последнем пределе. Бросить его сейчас было бы предательством. «К черту!» — пробормотал Кайден, пристегивая коммуникатор к поясу. «Я иду за ним». «Что?» — воскликнул старший техник. «Господин Кайден, это безумие! Вы же не боец!» «Я иду не драться, а предупредить», — отрезал Кайден, проверяя свое снаряжение. «Мы партнеры. Он обеспечивает силу, я — логистику. И сейчас моя задача — довести до него важную информацию». Он направился к порталу, игнорируя крики и протесты сотрудников гильдии. На пороге обернулся. «Если не вернусь через час, сообщите в последний предел». И с этими словами Кайден Вайард, младший наследник клана и совладелец последнего предела, нырнул в мерцающий портал разлома А плюс ранга. Небо над парящими садами больше не было небом. Оно превратилось в водоворот грозовых туч, молний и чистой первобытной ярости. В центре этого хаоса зияла дыра. Туннель из бурлящей энергии, уходящий в неизвестность. Грифон сжался в своем гнезде, прижав голову к земле. Это существо, которое минуту назад было воплощением гордости и силы, теперь дрожало, как испуганный птенец. Его золотистые глаза не отрывались от дыры в небе. Я тоже смотрел вверх, чувствуя приятное предвкушение. Что-то огромное и очень сильное должно было явиться. Из туннеля показалась голова. Змеиная, размером с автобус. Чешуя цвета лазурита отражала вспышки молний, создавая гипнотическую игру света. Ветвистые рога, похожие на обугленные ветви древнего дерева, обрамляли череп. Между ними плясали разряды чистой энергии. Не молния, а что-то более древнее и опасное. Сапфировые глаза размером с мельничные жернова смотрели вниз с холодным всепоглощающим гневом. В них не было звериной ярости или голода. Там был интеллект, древний, чуждый, абсолютно равнодушный к существам вроде грифона. Голова медленно опускалась, и за ней тянулось тело, длинное, змеиное, покрытое той же лазуритовой чешуей. Сотни метров извивающейся мощи выплыли из грозового тоннеля с грацией, неподобающей такому колоссу. Дракон. Настоящий древний дракон. Не та пародия, что я встречал в кристальных пещерах, а настоящая глыба. Существо полностью выбралось из тоннеля и зависло в воздухе. Без крыльев. Они ему были не нужны. Он парил силой чистой воли или древней магии, кто разберет. Его взгляд скользнул по острову, задержался на расколотом фиолетовом кристалле. А затем переместился на съежившегося грифона. Что произошло дальше, заняло меньше секунды. Дракон просто нырнул вниз, молниеносно, невозможно быстро для такой туши движение. Его пасть раскрылась, демонстрируя ряды зубов размером с мой меч каждый. Хрусть! Челюсти сомкнулись на теле грифона, перекусив его пополам с той же легкостью, с какой я откусываю яблоко. Кровь и перья брызнули во все стороны. Верхняя половина бывшего босса разлома шлепнулась на землю. Глаза все еще выражали ужас. Дракон небрежно отбросил останки в сторону движением головы. Для него грифон был не противником, даже не закуской. Просто мусором, который мешался. Медленно, с грацией истинного хищника, дракон повернул свою колоссальную голову ко мне. Сапфировые глаза изучали меня с тем же холодным интересом, с каким я изучал бы необычный камешек на дороге. Тень прекратил погоню за оставшимися птицами и прижался к моей ноге. Даже мой бесстрашный пес понимал, перед ним существо совершенно иного уровня. «Так значит, ты настоящий хозяин этого места?» — сказал я с улыбкой. «Вообще-то эта курочка была моей добычей, а жареных угрей я на дух не переношу». Дракон наклонил голову, и мне показалось, что в его древних глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, словно он не ожидал, что добыча заговорит. А может, он просто прикидывал, с какой стороны начать меня жрать. В любом случае, веселье только начиналось. Глава 14. Властелин бури. Тень не помнил своего рождения. Не было у него и имени до той встречи. Первые воспоминания были смутными, темными пятнами в сознании. Словно кто-то намеренно стер начало истории, оставив только середину. Зато он прекрасно помнил проклятых муравьев, их запах, смесь кислоты и чего-то неестественно сладкого. Навсегда впечатался в память. Они держали его в клетке из живой плоти, кормили странной субстанцией, которая жгла горло, и смотрели на него фасеточными глазами, в которых не было ни капли тепла. Только холодный расчет исследователей, изучающих подопытный образец. Эксперименты были мучительными. Иглы, проникающие под кожу, жидкости, заставляющие тело гореть изнутри. Изменения, которые происходили помимо его воли. Тень не понимал, что они делают, но чувствовал, что его пытаются изучить и переделать. Превратить во что-то иное. Первое ясное воспоминание было о большом черном псе в соседней клетке. Единственное существо во всем этом кошмаре, которое смотрело на него с чем-то похожим на сочувствие. Пес был старше, сильнее, в его глазах читалась мудрость прожитых лет. Иногда, когда муравьи уходили, он тихо скулил. Не от боли, а словно пытаясь утешить маленького узника в соседней клетке. Тень перенял его облик. Не сразу, постепенно. Сначала изменилась форма морды, потом лапы, потом все тело. Он не помнил, каким был до этого. Возможно, вообще не имел постоянной формы. Но облик пса стал для него родным, единственно правильным. Он стал собакой не телом, а душой. Однажды большого пса забрали. Муравьи вытащили его из клетки, и он больше не вернулся. Тень остался один в этом мире боли и экспериментов. Он лаял так громко, как мог. Он пытался вырваться, но тщетно. Возможность для побега появилась, можно сказать, случайно. Муравьи открыли клетку для очередной процедуры, но что-то пошло не так. Может, они недооценили изменения, которые сами же в нем вызвали. Может, просто расслабились. Тень не стал терять времени, вырвался, пронесся по коридорам улья и прыгнул в первую попавшуюся светящуюся дыру. Один из порталов, который муравьи использовали для путешествий. Новый мир пугал. Был чужим и совсем недружелюбным. Стая неизвестных ему тварей напала на него. И как бы пес не пытался от них отбиться, как бы храбро не сражался, те давили его числом. И все бы закончилось плачевно, если бы он не встретил его. Человек с голубыми глазами и шрамами по всему телу. Человек, который, не раздумывая, помог ему, отнесся к нему не так, как к твари для опытов, а как к равному существу. Защитил от них. Накормил. Дал имя Тень. Хотя, признаться, кличка «Пес» ему понравилась больше. Сначала Тень думал, что это временно, что он побудет с этим странным человеком немного, отъестся, окрепнет, а потом уйдет искать свое место в мире. Но Дарион оказался другим. Он водил Тень в места, полные монстров, и позволял охотиться. Играл с ним, не боясь клыков и когтей. Разговаривал, словно Тень мог ответить. А еще накормил той странной тканью, благодаря которой у него стали появляться еще две головы и черные цепи. А потом случилось то, что изменило все. Тень увидел муравья со шрамом, одного из тех, кто мучил его в клетках. Ярость затмила разум. Он бросился за ним в портал, не думая о последствиях, и попал в ловушку. Снова клетка, снова фасеточные глаза, снова запах кислоты и сладости. Он думал, что так закончится его история. Кому нужен глупый пес, который сам пошел на свою смерть? Вопреки всему, Дарион пришел за ним. Прошел через мир муравьев, сразился с их стражами, убил того проклятого муравья, что издевался над ним. Он пришел не потому, что Тень был ценным или полезным. Пришел потому, что Тень был его другом. С того дня Тень поклялся себе. Он будет следовать за этим человеком везде, в любую опасность, через любые миры, потому что Дарион стал для него настоящей семьей. Единственный, которую Тень когда-либо знал. И вот сейчас, дожевывая остатки очередной летающей химеры с привкусом грозы, Тень наблюдал за своим другом. Дарион стоял лицом к лицу с огромным чешуйчатым существом. Воздух стал тяжелым, давящим. Не просто плотным, как перед грозой, а вязким, словно сама воля этой древней твари пыталась прижать их к земле. Сделать все, чтобы они склонились перед ее мощью. Тень напряг мышцы, готовый броситься на помощь. Но он знал, Дарион не любит, когда мешаются под ногами. Если понадобится помощь, он скажет. А пока тень будет наблюдать и контролировать периметр. Не дать мелким тварям отвлечь друга от главного противника. В этом его главная задача. Дракон двинулся первым. Молния... Нет, сама ярость неба сорвалась с его пасти и устремилась к Дариону. Тень инстинктивно дернулся вперед, но тут же замер. Его друг встретил атаку новым когтем. Тем самым, который сделала девушка с запахом металла и огня. Меч не отразил молнию. Он ее поглотил. Втянул в себя, как голодный зверь поглощает добычу. Золотистые прожилки на лезвие вспыхнули, и оружие завибрировало от переполнявшей его энергии. Дракон замер, явно не ожидавший такого. В его древних глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. Глупая ящерица. Дарион всегда находит способ удивить противника. Бой переместился в воздух. Дарион использовал свою странную технику. Ступал по воздуху, словно там были невидимые ступени. Тень видел, как его друг не просто сражается, а изучает. Каждое сближение, каждое касание клинком — все это было частью плана. Штуковина на руке Дариона слабо светилась. После нескольких пробных атак его друг отступил, и Тень почувствовал, как изменилась его аура. Поиск закончен. Охота началась. Дракон оказался умнее, чем я ожидал. После того, как мой меч поглотил его первую атаку, он стал осторожнее. Больше никаких прямых ударов молнии. Теперь он использовал саму бурю как оружие. Ветер пытался сбить меня, лишить концентрации. Дождь бил в глаза. А грозовые тучи сгущались вокруг, создавая ловушки из первозданной стихии. Я продолжал подниматься, используя шаги по небу. Техника требовала сосредоточенности и контроля. Нужно было постоянно уплотнять воздух под ногами, создавая временные опоры. В нормальных условиях это было просто. Но здесь, в эпицентре бури, каждый шаг давался с трудом. Воздух был слишком разряженным, слишком хаотичным, чтобы легко поддаваться моей воле. Дракон следовал за мной. Его длинное тело извивалось между парящими островами с грацией, не подобающей такой махине. Время от времени он делал выпады. Не чтобы укусить, а чтобы сбить с траектории. Умная тварь понимала, что в воздухе у меня меньше возможностей для маневра. Но у меня был план. Око мастера собрало достаточно данных за те несколько раз, когда мне удалось коснуться чешуи дракона. Информация была интересной, и в очередной раз я удивлялся, как техническое приспособление вообще способно на такое. У этого существа не было физических уязвимостей в привычном понимании. Никаких слабых мест в толстой шкуре, никаких уязвимых органов, доступных для удара. По крайней мере, пока его окружал этот странный орел сияния. Его жизненная сила была распределена по всему телу равномерно, как у какого-нибудь элементаля. Но был нюанс. Энергетическое ядро. Сгусток чистой силы бури, расположенный между лопаток, прямо под тем местом, где у обычного дракона были бы крылья. Это ядро связывало его с грозой, питало его мощь, делало его тем, кем он был. Разорви связь, и дракон станет просто большой ящерицей. Очень большой ящерицей, которую можно ранить. Проблема была в том, что ядро находилось не в физическом теле. Оно существовало на границе материального и духовного, защищенное слоями магической энергии толщиной с крепостную стену. Обычным ударом его не достать. Но у меня был козырь в рукаве, вернее, целая колода козырей в виде техник, которые я оттачивал сотню лет на демонических добровольцах. Все равно у них не было иного выбора. Я поднялся еще выше, пока дракон не оказался подо мной. Отсюда, с высоты в несколько сотен метров над парящими островами, он казался почти маленьким. Почти. «Знаешь?» — крикнул я, хотя вряд ли он мог меня услышать сквозь вой ветра. «Я сражался с тварями покрупнее тебя. но ты определенно входишь в топ-10 по упрямству». Дракон ответил тем, что создал вокруг меня клетку из молний. Разряды сплелись в решетку, отрезая пути отступления. Умно, но недостаточно. Я принял стойку прямо в воздухе. Ноги на ширине плеч, на двух соседних воздушных опорах. Меч поднят над головой, острие направлено вниз. Дыхание замедлилось до предела. Стиль расколотых небес. Но сегодня я собирался совместить его с кое-чем еще. Форма рассекающей души. Техника, созданная специально для поражения нематериальных целей. Совместить две техники одновременно — задача не из простых. Это как пытаться писать письмо одной рукой, а другой рисовать картину. Мозг сопротивляется, тело протестует, энергия течет не так, как должна. Раньше это не требовало усилий вообще. Скверное напоминание о том, как много я потерял. Энергия начала концентрироваться в клинке. Сначала физическая сила расколотых небес, чистая разрушительная мощь, способная крушить горы. Затем параллельным потоком духовной энергии рассекающей души, тонкая, проникающая, игнорирующая материальные преграды. Меч задрожал. Металл не был предназначен для такой нагрузки, но творение Арии держалось. Сердце Вечности в рукояти пульсировало, помогая стабилизировать потоки энергии. Золотистые прожилки вспыхнули ярче солнца. Дракон почувствовал опасность, он взревел. Звук был похож на удар грома, от которого несколько мелких островков просто рассыпались в пыль. Вся мощь бури обрушилась на меня. Ветер, молнии, град размером с кулак. Поздно. Я сделал шаг вниз. Простой шаг в пустоту, позволив гравитации взять надо мной власть. Скорость нарастала с каждой секундой. 100 метров. 200. 300. Дракон попытался увернуться, но куда ящерице размером с дом деться от падающего метеора? Он выпустил в меня все, что у него было. Стену молнии, способную испепелить армию. Я прошел сквозь нее, даже не замедлившись. Боль была, но терпимой. Я переживал и хуже. В последний момент, когда до цели оставались считанные метры, я нанес удар. Вертикальный, рубящий удар сверху вниз. Вся накопленная энергия, вся скорость падения, вся мощь двух совмещенных техник — все это обрушилось на точку между лопаток дракона. Клинок не разрубил плоть. Он прошел сквозь нее, словно та была миражом. Физическая составляющая удара создала ударную волну, которая прошла через все тело дракона, заставив его содрогнуться. Но главное произошло на другом уровне. Лезвие, заряженное энергией рассекающей души, достигло ядра. На мгновение я почувствовал его. Пульсирующий сгусток первородной силы, древний, как сам мир. А затем разрубил. Эффект был мгновенным и катастрофическим. Связь дракона с бурей оборвалась, как перерезанная струна. Грозовые тучи начали рассеиваться, молнии погасли, ветер стих. Лазуритовая чешуя потускнела, превратившись в обычный серый камень. Сапфировые глаза, еще секунду назад горевшие древней мудростью, остекленели. Но дракон был еще жив. Без своей магии, без связи с бурей, но жив. Его огромное тело начало падать, больше не поддерживаемой силой воли. Я оттолкнулся от воздуха и устремился вниз. Меч вошел точно в основание черепа, пробив мозг. На этот раз никакой магии, просто сталь, пронзающая плоть. Дракон дернулся в последний раз и замер. Мы оба рухнули на один из парящих островов. Удар был жестким, земля треснула, поднялось облако пыли. Я перекатился, смягчив падение, и встал на ноги. Тело дракона свернулось предсмертной агонии. Я выдернул меч из черепа дракона и вытер лезвие о его чешую. Клинок выдержал. Более того, он словно стал прочнее после такого испытания. Сердце Вечности мягко пульсировало, будто довольное от хорошо выполненной работы. «Спасибо, Ария», — пробормотал я, вкладывая меч в ножны. «Отличная работа». В этот момент на краю острова появилась фигура. Кайден, запыхавшийся и взмокший, с трудом подтянулся на площадку. Его обычно идеальная прическа превратилась в воронье гнездо, а на лице читалось выражение человека, который очень сильно сожалеет о принятом решении, но, тем не менее, идет дальше. «Дарион!» — закричал он, тяжело дыша. «Надо уходить! Разлом! Опасность! Я...» Он, наконец, забрался полностью, замер, увидев распростертого дракона. Его глаза расширились, челюсть отвисла. Несколько секунд он просто стоял, переводя взгляд с меня на тушу и обратно. «Я опоздал, да?» — наконец выдавил он. «Самую малость!» — усмехнулся я. В этот момент тень подбежал ко мне, радостно виляя хвостом, и уткнулся носом в поверженного дракона, принюхиваясь с явным интересом. «Нет», — сказал я, понимая его намерение, — «пока нельзя. Сначала надо узнать, что это за тварь такая». Тень разочарованно фыркнул, но отошел, понимая, что спорить бесполезно. Кайден тем временем подошел ближе, все еще не веря своим глазам. Он опустился на колени, рядом с головой дракона, и начал внимательно изучать мертвую тварь. «Это же...» — он сглотнул, доставая свой планшет и начиная лихорадочно что-то искать. «Дарион, это же громовой властелин! Лазуритовый дракон древней крови!» «И?» — спросил я, присаживаясь на камень. После такого боя хотелось немного отдохнуть. «И?» — Кайден подскочил, размахивая планшетом. «Ты хоть понимаешь, что ты только что убил? Это существо из легенд. В восточных империях за одну его чешую дают, если и не состояние, но что-то очень даже близкое к этому. За целого дракона, боже, за целого неповрежденного дракона!» Он замолчал, производя какие-то подсчеты в голове. Его глаза становились все шире с каждой секундой. «Дарион!» — сказал он дрожащим голосом. — «Восточной империи заплатят за эту тушу не просто состояние. Они подпишут любой торговый контракт, который мы им предложим. Политические уступки, эксклюзивные права на торговлю, военные альянсы, все что угодно!» Внезапно он остановился как вкопанный, глядя то на меч, то на поверженную тушку. — «Ты же не испортил его?» — вдруг забеспокоился он, бросая на меня подозрительный взгляд. «Скажи, что ты не испортил его. Мы же сможем его...» Если не считать дырки в черепе и общей мертвости, он выглядел вполне целым. «Вроде нет. Убил чисто, одним ударом в голову». «Отлично! Превосходно!» Кайден запрыгал вокруг туши, как ребенок вокруг новогодней елки. «Кости целы? Органы на месте? Ядовитые железы не повреждены?» «Откуда я знаю?» Недоуменно посмотрел я на парня. «Я его убил, а не препарировал. Это просто... это невероятно!» Кайден остановился и посмотрел на меня с выражением глубочайшего уважения. «Дарион, ты понимаешь, что только что в одиночку завалил существо, для охоты на которое в восточных империях собирают армии?» «Он мешал», — пожал я плечами. «Сожрал Грифона, которого я принял за босса разлома. Вот только как мы доставим его туда?» Резко остановился на месте Кайден, взлохматив волосы. «Такую громадину скрытно перевести через границу не выйдет. А значит, точно придется ждать нападения каких-нибудь контрабандистов. Придется раскошелиться на охрану и...» Я усмехнулся. Так или иначе, у меня было в планах заглянуть в школу моего товарища из прошлого. Посмотреть, что Эдарт основал после того, как мы победили демонов. Видимо, появился отличный повод, который ни у кого не вызовет ненужных вопросов. «Кайден», — сказал я, поднимаясь, — «организуй сохранение туши. Заморозка, консервация, что там еще нужно. А потом готовь документы для поездки». «Поездки?» — он непонимающе моргнул. «В Восточную империю», — кивнул я на дракона. «Раз уж эта штука так ценна для них, доставим лично. Заодно навещу кое-кого». Кайден просиял. «Это же шикарно! Личная доставка произведет фурор. Мы сможем выторговать невероятные условия. Последний предел станет крупнейшей организацией в западном регионе, которая ведет международную торговлю. И не надо будет ни с кем сторонним договариваться и делиться прибылью». Он достал коммуникатор и начал отдавать распоряжение. Через 20 минут, что по мне очень быстро, начали прибывать специалисты с оборудованием для консервации. Тушу дракона обкладывали магическими кристаллами, поддерживающими свежесть, измеряли, фотографировали с разных ракурсов. Тень все это время сидел рядом со мной, поглядывая на суету с философским спокойствием. Время от времени он бросал тоскливые взгляды на дракона, явно мечтая откусить хотя бы кусочек. «Потерпи», — сказал я, почесывая его за ухом, отчего мой хвостатый спутник прикрыл глаза от удовольствия. «В Восточной Империи много вкусного. Обещаю, найдем тебе что-нибудь не менее интересное. Нажрешься ты еще этих угрей. А еще я слыхал, у них там рыбы сырой, море». Пес вздохнул, но больше не приставал. Он улегся у моих ног, положив голову на лапы, и задремал. «Правильно. После такой охоты можно и отдохнуть. Тем более, чтобы вытащить эту тушу наружу, нужно много времени. Здоровенный, зараза, этот ящер мечты восточников». Глава 15. Восточный вояж. Я вернулся в последний предел после того, как специалисты гильдии законсервировали тушу дракона. Едва успел переступить порог здания, как тень вдруг сорвался с места. Мой верный пес, который до этого трусил рядом со мной с видом философа, размышляющего о бренности бытия, внезапно превратился в черную молнию и помчался вглубь здания с таким азартом, будто учуял бесплатную раздачу стейков. «Эй, блохастый, ты куда?» — крикнул я ему вслед, но пес уже скрылся за поворотом. Секунды позже из того же коридора выскочила черная пантера. Грациозная, мускулистая, с горящими глазами. Она пронеслась мимо меня так быстро, что я едва успел отступить в сторону. За ней с радостным лаем и высунутым языком несся тень. Все три его головы были сосредоточены на добыче, а хвост вертелся, как пропеллер от радости охоты. «Да что ж такое?» — пробормотал я, наблюдая за этой погоней. «Неужели нельзя спокойно вернуться домой, и чтобы без всяких происшествий?» Пантера сделала резкий поворот и влетела в главный холл. Тень, не сбавляя скорости, попытался повторить маневр, но его слегка так занесло на повороте. Пес проехался по мраморному полу всеми четырьмя лапами, оставляя царапины, и врезался в стойку с брошюрами, которые Кайден так старательно раскладывал для новых рекрутов. «Тень!» — рявкнул я с таким тоном, от которого обычно даже сранговые монстры предпочитали ретироваться. «Стоять!» Пес замер на месте, все три головы виноваты опустились. В следующий момент средняя голова попыталась сделать вид, что это все не она. Левая усиленно смотрела в потолок, а правая вообще прикинулась спящей. «Что за цирк ты тут устроил?» — спросил я, подходя к нему. «Решил поиграть в догонялки по всему зданию?» Тень жалобно заскулил и ткнулся мордой мне в ногу. «Мол, хозяин, я просто хотел поиграть, а эта кошка такая быстрая и интересная!» Я вздохнул и направился туда, куда убежала пантера. Нашел я ее довольно быстро. В одном из боковых холлов, завернувшись в тяжелую бархатную занавеску и прижавшись к стене. Если бы не кончик черного хвоста, торчащий из-под ткани, я бы мог и пройти мимо. «Селина», — сказал я спокойно, — «можешь выходить, я держу своего пса». Из-под занавески высунулась кошачья морда с настороженными глазами. Потом медленно появилось все тело. Пантера села, обвив хвостом лапы, и уставилась на меня. В ее взгляде не было враждебности, скорее усталость и что-то похожее на легкую обиду. «Знаешь», — продолжил я, усаживаясь на ближайший диван, «если бы ты просто сказала тени, что не хочешь играть, он бы отстал, но ты побежала. А для него убегающая добыча — это приглашение к игре». Пантера фыркнула, и воздух вокруг нее задрожал. Кости захрустели, перестраиваясь, черная шерсть тянулась в кожу, и через несколько секунд передо мной сидела Селина Карр собственной персоной, растрепанная, с покрасневшими щеками и тяжело дышащая. «Приглашение к игре?» — переспросила она, пытаясь привести в порядок волосы. — «Твой пес гнался за мной по всему зданию. Я думал, он хочет меня сожрать». — «Если бы тень хотел тебя сожрать, — усмехнулся я, — ты бы уже давно изучала его желудок изнутри. Он просто скучал. В парящих садах мы неплохо поохотились, но ему, видимо, не хватило развлечений». Селина посмотрела на меня с недоверием. — «И ты считаешь, что погоня за сотрудниками в форме животных — это нормальное развлечение? А что, у нас есть правила против этого?» Я изобразил задумчивость. «Надо будет сказать Кайдену, чтобы добавил в устав. Пункт 47 запрещается преследовать коллег в зооморфной форме в рабочее время. Несмотря на все, Селина не смогла сдержать улыбки. «Ты издеваешься?» «Немного», — признал я. «Но, если серьезно, тень не опасен для своих. Максимум, что он мог сделать, это повалить тебя и облизать до полусмерти. У него странное чувство юмора». Словно в подтверждение моих слов из коридора высунулась голова тени, который уже вернул свою обычную форму. Пес осторожно подкрался ближе, с интересом рассматривая Селину. «Не двигайся резко», — посоветовал я. «Дай ему обнюхать тебя». Селина напряглась, но осталась сидеть на месте. Тень подошел ближе и начал обнюхивать ее с ног до головы. Потом, видимо, решив, что она больше не представляет интереса как добыча, лизнул ее руку и улегся рядом, положив одну из голов ей на колени. «Он что, извиняется?» — удивленно спросила Селина, осторожно погладив пса по голове. Ну, по крайней мере, она больше его не боялась. Вроде как. «Типа того. Тень умнее, чем кажется. Он понял, что напугал тебя, и теперь пытается загладить вину». Селина продолжала гладить пса, и напряжение постепенно уходило из ее позы. Через минуту она уже чесала тень за ухом, а тот блаженно жмурился. «Знаешь, — тихо сказала она, — я никогда не думала, что окажусь здесь. В последнем пределе в итоге сижу, глажу того, кому проиграл в здании гильдии». «Жизнь полна сюрпризов», — философски заметил я. «Пару месяцев назад я тоже не думал, что буду руководить организацией с кучей охотников. А теперь вот, национальный герой и все такое». «Ты не любишь славу?» — это было утверждение, а не вопрос. «Терпеть не могу», — честно ответил я. «Все эти интервью, фотосессии, автографы, я лучше буду драться с драконами. По крайней мере, те не лезут глупыми вопросами». Селина тихо рассмеялась. Смех у нее был удивительно приятный, искренний, без той деловой сдержанности, которую она обычно напускала на себя. «А как тебя вообще приняли здесь?» — спросил я. «Все-таки ты работала на Риверса». «Не все готовы простить такое». Ее лицо слегка омрачилось. «Сначала было сложно. Кайден скинул на меня всю бумажную работу, видимо, в качестве наказания. Ария смотрела так, будто я в любой момент могу воткнуть кому-нибудь нож в спину. Эрик, Мария и Норрис вообще обходили меня стороной. С остальными чуть легче, но не сильно. А потом?» «А потом я навела порядок в документах, оптимизировала систему поставок, сэкономила организации кучу денег на контрактах и организовала нормальное расписание тренировок. Кайден сказал, что я сделала за неделю больше, чем он за месяц. После этого отношение смягчилось. Вообще не понимаю, как вы держались на плаву с такими расходами». «Вот что значит золотой мальчик. Наверняка просто закидывал деньгами все проблемы организации». «Полезность — великая вещь», — кивнул я. «Люди готовы простить многое, если ты приносишь пользу». «Это цинично. Это реалистично. Но в твоем случае есть еще кое-что». Селина вопросительно посмотрела на меня. «Ты не пыталась оправдываться», — пояснил я. «Не валила вину на Риверса, не изображала жертву обстоятельств. Просто пришла и начала работать. Люди это ценят». Девушка задумчиво кивнула, продолжая гладить тень. Пес уже откровенно дрых, тихо похрапывая. «Кстати», — сказал я, — «мы завтра отплываем в Восточную Империю. Везем тушу дракона тамошним богачам. Кайден тоже, так что кто-то должен следить за делами. Фактически последний предел будет на тебе». Селина резко подняла голову, ее глаза расширились от удивления. «На мне? Но я же... Это так быстро!» «Ты отлично справляешься с административной работой», — перебил я. «Знаешь всех поставщиков. Контракты. Расписание. Кайден будет на связи, если что-то серьезное, но текущие вопросы — твоя забота. Охотники последнего предела вряд ли согласятся не ходить в разломы больше одного дня. Мой пример, видимо, заразителен». Щеки Селины медленно покраснели. Она опустила взгляд, явно борясь с эмоциями. «Ты доверяешь мне? После всего, что было?» «А почему нет?» — пожал я плечами. «Ты доказала свою полезность. К тому же, если бы ты хотела навредить, у тебя уже была куча возможностей. Но ты их не использовала». «Я...» — она запнулась, подбирая слова. «Впервые ко мне относятся как к человеку, а не как к функции. Риверс никогда не спрашивал моего мнения, только приказывал. Никто не просил о чем-то». «Ну, не то, что у меня был большой выбор», — усмехнулся я. «Но да, я думаю, ты справишься. Просто не дай Норрису слишком много воли. Мари с Эриком тоже. Эти трое могут разнести здание, если их не контролировать. У ребят слишком много энтузиазма». Селина улыбнулась сквозь слезы, которые предательски блеснули в уголках глаз. «Я не подведу. Обещаю». В этот момент тень медленно поднял голову и ткнулся носом ей в руку. «Вот видишь», — сказал я, поднимаясь, — «даже тень тебя принял. А уж он-то в людях разбирается». Селина погладила пса по всем трем головам одновременно, и на ее лице появилась первая искренняя улыбка за все время, что я ее знал. «Спасибо», — тихо сказала она, — «за все». «Не за что», — отмахнулся я. «Просто присмотри, чтобы здание стояло, когда мы вернемся, и чтобы кофемашина работала. Ари не может жить без этой бурды». Она рассмеялась, и я пошел к выходу, оставив ее наедине с дремлющим тенью. У меня были дела, нужно было собраться в дорогу, проверить снаряжение, убедиться, что Кайден все организовал. Следующим утром я стоял на палубе торгового судна «Морская звезда», наблюдая за тем, как грузчики под руководством Кайдена загружают огромный магически изолированный контейнер с тушей дракона. Эта тушка весила, как небольшой дом, и даже с помощью усиливающих артефактов работа шла медленно. «Осторожнее с этим углом!» — кричал Кайден, размахивая планшетом. «Если повредите консервирующие руны, я лично скормлю вас морским тварям!» Рядом со мной стоял капитан судна, бородатый мужик лет 50 с обветренным лицом и хитрыми глазами. «Впечатляющий груз», — заметил он, покусывая трубку. «За 30 лет в море я многое возил, но целого дракона впервые». «Есть первый раз для всего», — философски ответил я. «И впечатляющая плата за перевозку», — добавил капитан с довольной улыбкой. «Ваш компаньон весьма щедр». «Кайден знает цену хорошей работе», — кивнул я. «Главное, доставьте эту штуку в целости. Иначе он с вас шкуру живьем сдерет своими претензиями». «Не волнуйтесь, господин Торн, морская звезда — надежное судно. Пережило 7 штормов и 3 нападения морских монстров». «А четвертое переживет?» — поинтересовался я. Капитан нервно рассмеялся. «Надеюсь, не придется проверять. Маршрут безопасный, патрулируется флотом. Что может пойти не так?» «О, если бы он знал, как я не люблю эту фразу. Каждый раз, когда кто-то говорит, что может пойти не так, все обязательно идет не так». «Дарион!» — раздался голос снизу. Я посмотрел вниз и увидел Леона, поднимающегося по трапу. Младший мантильяр выглядел... странно. «Леон?» — удивился я. «Ты что здесь делаешь?» «Еду с вами», — выдавил он, добравшись до палубы. Корабль слегка качнул на волне, и парень стремительно побледнел. «В Восточную Империю!» «Зачем?» — прямо спросил я. Леон выпрямился, пытаясь... придать себе достойный вид, должный соответствовать его статусу аристократа. Получилось не очень. Следующая волна заставила его схватиться за борт. «Моя катана. Работа восточных мастеров», — сказал он, стараясь говорить ровно. «Клинок школы ледяного сокола. Я хочу узнать больше о культуре, которая создала такое оружие. Понять философию, технику, традиции». «И это не имеет никакого отношения к тому, что ты хочешь сбежать от клановых разборок после смерти брата?» Слегка язвительно заметил я. Леон вспыхнул, но тут же позеленел еще сильнее, когда корабль снова качнуло. «Может, и имеет», — честно признал он. «Старейшины клана в ярости. Половина винит меня в том, что я не остановил Риверса раньше. Другая половина считает, что я предал семью, став на вашу сторону. Мне нужно время, расстояние». «И ты решил провести это время в морском путешествии?» «Да», — кивнул Леон. Потом его глаза расширились, и он бросился к борту. Все же не выдержал. Следующие 5 минут молодой аристократ провел, изучая содержимое своего желудка и делясь им с морскими обитателями. Я стоял рядом, наблюдая за его страданиями. Знакомая картина. Эдард тоже не переносил воду. «Не любишь море?» — спросил я, когда он немного отдышался. «Ненавижу!» — простонал Леон, утирая рот платком. «Но это единственный способ добраться до Восточной Империи. Самолеты туда не летают из-за барьера 1000 ветров». «А ведь точно. «Барьер! Что-то я о нем слышал от Арии. Уже не помню, что именно она про него говорила. Можно было полететь на Грифоне, если бы мне удалось